Рея. Прибыв на гору Офрис, Кронос увидел, что его ждет сестра Рея. Лишь завидев сумрачного красавца брата с громадным серпом в руках, с которого капает кровь, Рея взбудоражилась так, что ее едва не разорвало изнутри. Он установил свою власть. Никто из братьев или сестер титанов не осмеливался ему перечить. Отец их теперь ни на что не годен, а Гея, обнаружив, что от насильственного свержения, которое она же и подстроила, радости ей никакой, удалилась в свои владения и зажила менее приметно. Ни мощи своей, ни власти, ни положения она, как мать-земля и родительница, всего не утратила, но более не вступала ни в общение, ни в союзы. Кронос стал повелителем. После великого пира, на котором его успехи в холощении и свержении Урана громогласно и совершенно немузыкально воспели, Кронос поворотился к разрумянившейся, трепетной Рее и отвел ее в сторонку заняться любовью. Беспредельна была радость Реи. Она сыграла свою роль, помогла обожаемому брату достичь владычества над мирозданием, и вот они теперь вместе. Более того, когда подошло время, она почувствовала, что внутри у нее зашевелился ребенок. Девочка, вне всяких сомнений, счастье Реи оставалось безоблачным. Кронос же напротив. Его и без того угрюмый нрав омрачало кое-что еще. Слова Урана уже отзывались у него в мыслях. «Твои дети сокрушат тебя, как сокрушил меня ты». В последующие недели и месяцы Кронос наблюдал с недобрым предчувствием, как живот у Реи полнеет и раздувается. «Твои дети! Твои дети!» Когда пришел день разрешиться от бремени, Рея легла в горной пещере, в той же расселине на самом деле, где Гея скрывала серп и где прятался Кронос. Там Рея родила красивую девочку и назвала ее Гестией. Не успела Рея произнести имя младенца, как возник Кронос, выхватил малышку у нее из рук и проглотил, не жуя. Развернулся и ушел, даже не икнув, а Рея осталась лежать, побелев от потрясения.